На следующее утро в приемную куратора Илья явился более аккуратным и опрятным, чем накануне. Он сделал выводы, лег пораньше, выспался, встал по будильнику. И хотя его снова вызвали посредством сообщения, даже не опоздал. Вежливо улыбнулся, указавший ему на дверь кабинета секретарши. Решительно взялся за ручку, шагнул через порог и... И столь тщательно контролируемая выдержка и оптимистично уверенный настрой моментально рухнули, в очередной раз утопив Бершева в чувстве собственной ничтожности, вины и несостоятельности. А все потому, что в кабинете куратор был не один. В кресле сидел начальник службы безопасности НИИ, пугающая личность. Слухи о нем ходили не самые приятные. Внешне располагающий к себе шатен, с мягкими чертами лица, ничем не примечательный. Встретишь такого на улице, подумаешь, что он обычный горожанин. Но вот глаза, от взгляда, которым мужчина его наградил, у Ильи мгновенно возникло ощущение, что он замешан по меньшей мере в организации покушения на главу конфедерации. И оправдания бессмысленны. «Проходите, Илья Васильевич, присаживайтесь», — спокойно встретил подчиненного Владислав Эдуардович, усугубив нервозное состояние Бершева до максимума. Судорожно сглотнув и невольно ослабив галстук, Илья послушно опустился в кресло напротив безопасника. Тот даже не подумал снизить уровень дискомфорта, продолжая его разглядывать. Куратор, как на грех, переходить к сути разговора не торопился, внимательно изучал что-то в своем вильюте, сверялся с записями на экране стола. «Вы можете быть нам полезным, Илья Васильевич?» Наконец, смилостивился, отодвигая технику. «Мы тут с Дмитрием Николаевичем ломаем голову». Он быстро взглянул на сотрудника и учтиво спросил. «Вы не догадываетесь о причинах?» «Что случилось, Владислав Эдуардович?» Нашел в себе силы пролепетать Илья. «Ага, не в курсе, значит». Куратор то ли на самом деле задумался, то ли вид соответствующий сделал. Видимо, все же второе. Потому что, когда его взгляд вновь вернулся к Бершеву, в глубине глаз скрывалась насмешка, не обещающая подчиненному ничего хорошего. «А ведь как лицо, ответственное за работу лаборатории, вы обязаны знать все». Окончательно перепугался Илья. «Все нормально вроде было. Мне бы Ринат Аркадьевич сразу сообщил. Да что произошло?» «Диверсия, авария на подстанции», — коротко отчеканил Дмитрий Николаевич после разрешающего кивка Владислава Эдуардовича. «Ясно? То есть не ясно. Причем тут моя лаборатория? И почему сразу диверсия?» Безопасник и куратор переглянулись, словно обменялись неслышными фразами. «Где вы были вчера в 11 часов?» Вместо того, чтобы ответить, резко спросил, как выстрелил Дмитрий Николаевич. «В своей квартире, вернее, чужой, то есть служебной». Запаниковал, и потому едва не запутался Илья. «В жилом комплексе при НИИ я спал, устал. По камерам же можно проверить». «Проверим», — жестко припечатал безопасник, хотя наверняка уже это сделал. И все вопросы были направлены исключительно на то, чтобы довести Илью до нужного Владиславу Эдуардовичу состояния. «Суть вот в чем», — определенно играя роль доброго полицейского, доверительным тоном заговорил куратор. «Специалисты утверждают, что короткое замыкание спровоцировано. Камеры наблюдения за подстанцией выведены из строя. Маскируясь под сотрудника ремонтной бригады, диверсант проник в НИИ. В здание вошло одним электриком больше, чем в итоге его покинуло. Когда охрана проверила помещение, никого не обнаружила. Сомнительно, что он заблудился в коридорах или был галлюцинацией. «С чего вы взяли, что целью была моя лаборатория?» Начал было Илья и осекся. Вспомнил о ночном взломе в санатории. Он тогда не смог найти виновных. Если уж дело приняло серьезный оборот, то можно и признаться. «Я, кажется, это Подестов из-за Айрин. Он прежде искал ее в санатории. И тут тоже вмешался». «Вот видите!» — удовлетворенно похвалил Владислав Эдуардович. «Умеете думать, когда хотите. Я тоже начинаю подозревать именно Яна Карловича. Он вчера сюда приходил, да не один, а вместе с Айрин Вайс. Совпадение?» Посмотрел вопросительно, а когда Илья отрицательно качнул головой, продолжал. «Подестов предпочитает делать все чужими руками. Ему не составит труда отправить диверсанта, чтобы выяснить, что происходит в лаборатории. Но сути ведь это не меняет». «И что делать?» — растерянно возрился на начальника Бершев. «Значит, пожаловалась дура и меня подставила!» «Что делать, что делать?» «По-прежнему миролюбиво!» — заворчал Владислав Эдуардович. «Проверять? Может, мы ошибаемся в своих подозрениях? Вы же не откажете мне стать одним из экспертов? Осмотрите с ними лабораторию, заодно друга своего расспросите. Он как-то подозрительно долго вчера с работы не уходил. Может, видел чего?» «Да-да, разумеется, конечно!» От испытанного облегчения Илья взлететь был готов. Ему поверили, поручили такое важное дело. Это значительные подвижки, новые перспективы налицо. Вынужденно уснувший раньше, чем обычно, и потому выспавшийся, Ренат с утра пораньше рванул в лабораторию, чтобы привести аппаратуру в рабочее состояние после сбоя. Не тут-то было. Войти в НИИ не получилось. «Ваш рабочий день начнется через 23 минуты». Непререкаемо заявил стоящий на страже доверенных ему рубежей охранник. Растерянный Ренат отступил, присоединяясь к группе таких же несчастных. Поглядывая наверх, краем уха прислушивался к возмущенным комментариям, но ничего полезного не узнал. О вчерашнем происшествии никто не говорил. Сотрудники склонялись к версии произвола нового начальства, которое поначалу хотело казаться лояльным, а теперь ставит палки в колеса. Большинство при этом вспоминало добрым словом Подестова, который так не кстати покинул свой пост. В итоге в лифте Ренат поднимался вместе со своими коллегами, успевшими как раз к открытию дверей, чувствуя крайнюю степень раздражения. Мало того, что время потерял зря, так теперь еще и боялся разоблачения. Нельзя допустить, чтобы начальство узнало, чем он занят помимо основной работы. Лихорадочно соображая, чем бы отвлечь любопытных коллег, не сразу обратил внимание, что у входа в лабораторию выстроились вооруженные охранники, а саму дверь, распахнутую настежь, тщательно осматривает присевший на корточки неизвестный мужчина. «Эй, что вы делаете?» Первым среагировал Анатолий Николаевич. Ускорил шаг, опережая остальных. «Кто позволил?» Возмутился он, заглядывая в помещение, но не зная, как пройти мимо мешающего ему человека. Его жена, сын, да и сам Ренат, догнавшие мужчину, с беспокойством переглядывались, безмолвно спрашивая друг друга, что происходит. «Не нервничайте, господа ученые!» — донесся из глубины лаборатории незнакомый голос. «Можете войти!» Внутри все казалось целым и невредимым. Техника на месте, выключена, на столах творческий беспорядок. Только в одном из кресел сидит вовсе не научный сотрудник, а Бершев. Еще два незнакомца деловито осматривали стены, подоконник, поверхность капсул. «Илья!» — не выдержал Ренат, но даже спросить ничего не успел. Друг вскочил с места, взял его под руку и отвел в сторону. Туда же, куда, повинуясь жесту безопасника, отступили коллеги. «Ренат, не лезь. Не видишь, тут люди работают. Владислав Эдуардович приказал им, мне. Слушай, ты не заметил вчера ничего такого странного?» «Да нет, вроде. Подстанция сбоила. Темно стало, всех на улицу выгнали, я домой». «Почему окно не закрыто?» Прерывая разговор, привлек внимание грозный вопрос. «Вы всегда, когда заканчиваете работу, оставляете его открытым? Ренат Аркадьевич, вы уходили последним». «Где? Открыто? Я вроде запирал окно», — удивился ученый, подходя ближе и собираясь проверить. «Не трогайте ничего, пока я не осмотрю», — рявкнул безопасник. Демонстрируя послушание, Ренат поднял руки вверх и отступил. Смотрел, как следователь изучает поверхность стекла, раму, фасад здания, едва не по пояс высовываясь из окна. А потом скрупулезно собирает какую-то пыль в пакетик и, присоединившись к другим безопасникам, негромко обсуждает итоги осмотра. Итак, когда они закончили, взял слово начальник. «Судя по следам на замке, проникновение все же было. Отпечатков нет. Работал преступник в перчатках. Ушел через окно. На крюке признаки потертости. Ржавчину сняло веревкой. Или, скорее, леской. Следовательно, диверсант желал что-то забрать или испортить в лаборатории. А у вас тут такой...» Он с явным неудовольствием посмотрел на царивший вокруг хаос. «В общем, прошу вас самым тщательным образом осмотреть свои рабочие места и оборудование. К сожалению, мы тут мало что понимаем». Он приглашающе повел рукой, предоставляя ученым возможность выполнить распоряжение. Теперь роли поменялись. Безопасники стояли в стороне, наблюдая, а Ренат вместе со своими коллегами превратился в ищейку. Нельзя сказать, чтобы свои новые обязанности он выполнял с первозданным рвением. Непонятное ощущение, то ли отвращение к самому процессу, то ли необъяснимое предчувствие, словно мешало, останавливало руки, перебиравшие бумаги, выдвигавшие ящики, незапертые, и, не почувствовав привычного стопора на одном из них, Ренат опешил. С замиранием сердца потянул на себя, посмотрел вниз, отыскивая дневник. Его не было. Лихорадочными, совершенно бессмысленными движениями ученый разворошил заполняющие ящик предметы. «Что?» — тут же среагировал на его активность Илья. «Ничего». К своему собственному удивлению, Ренат не признался в пропаже любимого блокнота. «Я из-за ваших поисков устроил в столе жуткий бардак». «Да брось! У тебя там постоянно все вверх дном!» Ворчание Бершева ученый практически не слышал. Теперь его мысли занимало иное. Кто взял дневник? Не мог же он сам по себе исчезнуть. У любого действия должно быть разумное объяснение. Желание навредить, подставить или элементарное женское любопытство. А ведь Нея знает, где он работает и виновником каких событий является. В глазах иномерянки Лаборатория закономерно выглядит как логово злодея. Сначала она пришла с Яном, надеясь на поддержку. Хотя доверять постороннему землянину, а тем более всерьез полагаться на мужчину, не свойственно для женщин родного мира Неи. Было бы наивным оценивать эту девушку как беспомощную и слабую особу. Неясно, чему она обучалась, но идеально анализирует ситуацию и способна прийти к верным выводам. Неужели на самом деле решилась? «Ренат Аркадьевич, вы тут чего накрутили?» Сбил с мысли изумленный голос Михаила, лежащего на полу под днищем корпуса устройства для перемещения. «Зачем проводник прилепили к конденсатору? Взорвется же, если ток... Ой, приемник сигнала... Где? Я не крутил!» — опешил ученый, поднимаясь с кресла и шагнув к помощнику. «Что за...» «Не трогать! Отошли оба!» Заглушая его, одновременно крикнули Илья и начальник службы безопасности. Второй даже оружие выхватил, хотя было совершенно непонятно, чем оно ему поможет. «Сейчас, вот только вылезу!» — язвительно-скептически фыркнул Михаил. «А вы-то что сделаете?» — не выдержал и пришел на помощь сыну Анатолий. «Не мешайте лучше! Миша, там совсем плохо!» Он присел рядом с ногами сына, пытаясь заглянуть под днище. «Ну, взрывчатки нет. Катушка стоит магнитная сверхпроводящая. К ней присоединен компактный аккумулятор. От коммуникатора, кажется. Рванет, усилит напряжение между обкладками конденсатора. Но пока нет активации, совершенно безобидная хрень. Мне все отключать?» «Да!» Снова в унисон выкрикнули наблюдатели. Несколько минут, пока шел процесс, Ренат находился в еще большем изумлении. Ну ладно, забраться в лабораторию и выкрасть блокнот. Но вот так, практически из ничего, собрать устройство детонации? Это ж на кого Нэй у себя в пансионе училась? Или же диверсантом все же была не она? Но дневник-то исчез. «Никогда не думал, что ученые настолько страшные люди», — высказался шокированный Илья, когда безопасники, сложив обезвреженные детали в коробку, вынесли их из помещения и исчезли. «Ну ты даешь, Ренат! Не ожидал! Где же был твой преступный ум, когда у нас были проблемы?» «Ты о чем?» — не понял его ученый. «Это не я! Разве я похож на идиота, который способен разрушить дело всей своей жизни?» «Ну, знаешь, я не могу поручиться за твою адекватность. Сидишь в лаборатории ночи напролет, как псих-одиночка. Вдруг у тебя в голове что-то перемкнуло?» «Иди ты!» — в сердцах послал его ученый. «Сам ты псих! В твоих причудах разумности еще меньше экзотики захотел». «Ты это на что намекаешь?» — зашипел, встав в позу Илья. «Сам знаешь». Ничуть не сбавил тон Ренат. «Успокойтесь, не рубите сгоряча», — примирительно вмешался Анатолий Николаевич. «Все перенервничали, понятно. Но не надо ссориться». Точка в конфликте была поставлена, соперники разошлись. Илья к Владиславу Эдуардовичу на ковер, Ренат за свой стол возвращать себе душевное равновесие, а его коллеги восстанавливать раскуроченное устройство.